И тогда граф Розетти сказал: «Иди-ка ты, Майка!» «Меня спасать?» — нетерпеливо перебил Жан мою историю. «Примерно». Благодушно кивнула я, хотя на самом деле от Дайрена дождешься. Чтобы он меня отпустил кого-то спасать, прежде небеса на землю рухнут, и мамаря перестанет быть злопамятной старухой. Поэтому не рассиживаемся, собираемся, ночь темна и полна. Ужасов? Возможностей, нравоучительно закончила я. Темна, потому что никто ничего не видит, и полна возможностей, которые мы будем всячески использовать. И да, не ужинай, а то потом в засаде сидеть неудобно. В какой засаде? Жан соображал туго. Но что взять с потомка высокого лорда? На то они и высокие, чтобы доходило с опозданием. Тайной. Думаешь, нас прямо сразу и выпустят? И не придется ползти по канализации? А там крыски знаешь какие? Я показала, какие. Во! Зазеваешься, они за тобой увяжутся. И будешь их до скончания дней выкармливать вместо матери родной. Так что не зевай, рот не раззевай и меня слушай. Скажу «падай», «падай», скажу «лети». «Я еще не прошел курс левитации», — признался парень. «Только парение, но недолгое». «А ты на кого учишься?» Я прищурилась, понимая, что что-то упустила. «На целителя?» — гордо откинулся Жан. «А мне прям поплохело». «Вам помочь?» «А раньше ты мне помочь не мог, когда у меня голова после твоих художеств болела?» «Я забыл». Виновато пробормотал парень, а я едва не расшибла своей головой давешнюю вазу. И ради этого недоразумения я подставлялась. Ребят краса дразнила, к шефу угодила. Да его скоро Силандж сам вернет, еще и доплатят сверху. Или главный массовик-затейник избегает своего гостя. Не удивлюсь, если именно поэтому к нам до сих пор никто не заглянул. Не считать же бедную служанку, принесшую запеченного карпа. «Жан?» — позвала я. Голос попыталась сделать подружелюбней, но, кажется, парень не поверил. «Скажи мне, тебя за что сюда посадили? Чем ты отличился, что тебя украли и до сих пор не убили?» После тесного общения с его светлостью последнее интересовало меня особенно. Я бы не выдержала и суток в компании Виконта. Сама бы во всем призналась и поспешила отбыть в далекие и недружелюбные места. Только бы его не видеть. Посоветовать, что ли, Дайрену нового сотрудника? Парень пожал плечами, а у меня закрались сомнения в его искренности. Но нельзя же быть настолько наивным. Такое чувство, что сама с собой разговариваю, когда я не лучшие впечатления пытаюсь произвести. «Жан, плохо играешь», — серьезно заметила я. «Переигрываешь. Ты здесь сидишь не первый день. Как-то в прошлый раз сумел сбежать. Лицо целое, значит, никого, кроме меня, довести не сумел. Мне поклясться, что я не работаю на Силанджа? Да лучше бы и работала. Тогда бы мне за все это хоть заплатили. А Дайрена только на орехи попадет, если я опять влезла, куда не следовало». Лицо моего собеседника подёрнулось неуловимой волной. В один миг вместо простецкого, наивного наследника Виконта передо мной возник, полагаю, коллега, хищный оскал которого был так похож на знакомую мне улыбку. «Они, случайно, не родственники с любимым шефом?» «Не рекомендую пытаться», — очень ласково заметил Жан. «Хотя, какой он Жан? Да и маг под личиной вряд ли. Личины недолговечны и крайне энергозатратны. Чтобы столько времени притворяться другим человеком, нужно быть по меньшей мере архимагом, а таких в империи раз-два и, по слухам, принц Магнус». На последней мысли у меня отвисла челюсть. «Нет», — утешил коллега, правильно истолковав охватившее меня изумление. «Его высочество давно отошел от подобных выходок. Розги порой оказывают эпохальное воздействие на подрастающих магов. Складывается впечатление, что вас с ними не знакомили», — предположил собеседник. «Знакомили», — вздохнула я и не удержалась от похвальбы. После этого знакомства ни одного прутика в радиусе 500 шагов не осталось. А пока слуги бежали дальше, учителя успевали остыть. «А как же деревья?» — вздернул брови маг, возвращая себе личину. «Их еще раньше не стало. Однажды директор решил наказать неинициированного огненного мага. Я многозначительно замолчала. Распространяться о сем факте своей биографии Райт не любил. Да и директора выставлять полным идиотом. Но кто же знал, что он даже не заглядывал в личные дела учеников. Как, впрочем, и экономил на полноценном магическом осмотре. Знатно вспыхнула. Хорошо еще по соседству водник жил. Обошлось без лишних жертв. «Полагаю, мерами безопасности он пренебрег», — проговорил Жан задумчиво. «А не подскажете, в каком году это случилось?» «Не подскажу», — отрицательно качнула головой я. «Что ж, полагаю, я и сам выясню», — пожал плечами волшебник, поднялся и подошел к окну. «В отличие от моих покоев, здесь на иллюзию поскупились, отчего мы прекрасно видели, как снуют по двору поисковые чары, а красный от ярости крас выговаривает своей команде». «Вас здесь не найдут», — утешил меня маг. «Я заблокировал поиск». «Разве вас не проверили на дар?» — задала я мучивший меня вопрос. «Проверили, разумеется. Но что вы знаете о магии, невоспитанное дитя?» Тон, каким это было сказано, заставил меня покраснеть. Хотя по-хорошему мне стоило смеяться. Так контрастировали слова собеседника и внешность Жана. «Базовый углубленный курс вскрытия охранных амулетов, низкоуровневые щиты со временем полного исчезновения следа до 5 минут, высокоуровневые базовые боевые чары», — принялась я перечислять свои навыки. «На теорию магии времени не осталось», — заключил собеседник. Я виновато кивнула. «Более слабый маг не сможет обнаружить превосходящего его в силе коллегу, как и собственноручно созданный артефакт никогда не предаст создателя». Я прикусила язык, чтобы не выругаться от пришедшей на ум нехорошей догадки. Постоянная личина, артефакты, благоразумно помалкивающие об истинной силе проверяемого мага. Раз уж его высочество по-прежнему не отличается дурью и подставляться не желает, мне только придворного архимага, главы Академии магических проявлений или магистра Кронстанда не хватало. Тут уж не знаешь, кого выбрать, все хороши. Когда спят зубами к стенке, где-нибудь на острове Верхейм, единственном месте, где магия отказывается работать напрочь, превращая могущественных чародеев в обычных брюзжащих стариков. Правда, не всех. Магистр Кронстанд, по слухам, не старше 40. Без магии развалиться пока не должен. Я с тревогой покосилась на собеседника, пытаясь угадать, с кем свел Дадари. В случае необходимости Дайрен мог привлечь кого угодно. Все сильные маги давали клятву служить и защищать империю и её столпы. «Даже знать не хочу, сколько вам за все это заплатят», — хмуро сообщила я, понимая, что кого-то гонораром не обделят. «Нисколько», — успокоил меня чародей. «Семья превыше всего». «Императорская?» — хмыкнула я. «Разумеется», — усмехнулся собеседник, наградив меня снисходительным взглядом. Я тряхнула головой, не желая углубляться в геральдику. Никто из сильнейших магов, кроме принца, не хвастался своей генеалогией. Загадка. «Майя», — внезапно обратился ко мне маг, отступая от окна. «Заранее прошу меня извинить, но вам придется некоторое время провести без движения. Вы справитесь?» «Под кровать?» — оглядев комнату, уточнила я. «Или в шкаф?» «Где вам будет удобнее?» — предоставил мне свободу выбора собеседник. «И поторопитесь». Я кивнула и опустилась на пол. Перекатилась под кровать, с удовольствием отметив, что пол недавно мыли. Сверху одернули покрывало, напоследок оградив меня задумчивым взглядом. «Чары излишни», — торопливо предупредила я, пока мужчина не решил обездвижить меня превентивными мерами. Но, кажется, в мое благоразумие поверили. Звуки оповестили меня об уборке. Видно, тарелки на полу не соответствовали имиджу пропавшего в недрах канцелярии Жана. Ибо маг просто не хотел, чтобы слуги из любопытства заглянули под кровать в поисках посуды. Бывают и такие люди, чье расторопное поведение отправляло в казематы неопытных воров, либо, что случалось еще чаще, отнимало большую часть заработка, ибо жалование слуги не входило в список самых доходных. Правда, не во всех домах. «Не передумал?» Дверь открылась бесшумно, отчего внезапно прозвучавший хрипловатый голос едва не заставил меня нарушить конспирацию. Обошлось. Разве что пострадал прикушенный от неожиданности язык. «Нет, ваша светлость». Муки в голосе лже-Жана было ровно столько, чтобы заинтересованный слушатель не разочаровался в игре собеседника. «Вам не удастся меня убить». Договорить маг либо не захотел, либо не успел. Зато матрас подо мной прогнулся, принимая немаленький вес решившего передохнуть мужчины. «Клент, приступай». Распорядился, судя по обращению, герцог. «Можешь не церемониться. Жить мальчишке осталось недолго. Вы уверены?» Я мысленно выругалась. Не узнать голос моего любимого надзирателя спустя столько проведенных наедине минут. Маджери что-то тут забыл. Впрочем, не буду лукавить. Избавиться от секретаря Дайрена я бы не отказалась, а тут он сам на плаху шагает. Если, конечно, будет кому его заложить. Но ради такого случая я всем богам на подношение разорюсь. Уже поздно что-либо менять. «Майю вы не нашли?» — осведомился Маджери. До моих ушей донеслось неприятное хлюпанье. «Она способна доставить проблем. Можешь избавиться от нее при случае. После всего, что ты о ней поведал, едва ли кто-то усомнится, что за щедрое вознаграждение она не продаст прежнего нанимателя». Я поморщилась. Как раз нанимателя, с которым заключен контракт, не принято кидать без веских причин, угрожающих здоровью исполнителя. Другое дело, что между мной и Дайреном контракта не было. Следовательно, я была вольна заниматься чем угодно. «Это будет дороже. На слово его светлость не поверит даже мне. Я дам вам доступ к счету. Переведешь, сколько потребуется, но получить их никто не должен. Даже я. Ты получишь больше. И титул», — напомнил Маджери, цокая от усердия. «От Краса избавитесь сами. Ни к чему вам пятнаться связью с его ребятами. Но прежде пусть еще раз обыщу дом, все комнаты. Майя где-то здесь. Периметр не потревожен, посторонние не покидали его пределы. Слуги связаны клятвой, Крас контрактом. Никто не стал бы помогать этой твари». «Сколько эмоций», — заметил герцог. «Наши чувства взаимны», — заверил собеседника Маджери, и здесь я была полностью согласна с предателем. «Они с Райдом должны были исчезнуть уже давно, но каждый раз выкарабкивались. Пришлось рискнуть, чтобы узнать, где она пряталась, и уговорить Розетти туда отправиться. Граф предпочитает не покидать столицу без нужды. Тем не менее, тебе удалось его убедить», — отметил Авалийский. «Удалось», — хмыкнул Маджери. «Мне объявили благодарность и навесили дополнительные работы. Контролировать сумасшедшую девицу без воспитания. Зато с неограниченным набором подлых трюков. А наказать ее мог лишь граф, который, впрочем, не торопился. Да и его высочество не оправдал ожиданий». «Скорее, его величество», — хмыкнул герцог. «Альран была чудо как хороша. Ее дочь не унаследовала и половина ее красоты». «Вам виднее», — сухо согласился Маджери. «Не имел чести видеть эту особу, и нет никакого желания знакомиться». «Придется, познакомишься», — заверил собеседника герцог, разворачиваясь на каблуках. «Заканчивай здесь. До бала осталось меньше получаса. Через 5 минут я присоединюсь к вам», — заверил Маджери. Наполнив, вдалеке от его сапог капнула багровая капля. «Пусть здесь приберутся. Вещи сжечь». Герцог не ответил. Точнее, мне из-под кровати не был виден его ответ. Впрочем, едва ли его светлость сам не понимал необходимости тотальной чистки. По-хорошему, чтобы замести следы раз и навсегда, вся комната должна выгореть дотла. Пойдет ли на это герцог? Зависит от того, что стоит на кону. «Не дергайся», — тихо предупредил Маджери. В поле моего зрения возникли бледные пальцы мага. «Неосмотрительно с вашей стороны, магистр, снимать с себя всякую защиту». «Отличная работа. Жаль, последняя в вашей жизни». Матрас скрипнул. «Не пытайтесь. Я тоже вошел в вашу кровь. Какая жалость, будь вы обычным человеком, даже не заметили бы его. Но маги бессильны против зелья Карлана. Чем сильнее маг, тем быстрее он умирает. А вы сильны, магистр? Прощайте». Бесшумно, что раньше было ему совсем не свойственно, Маджери покинул комнату. Плюнув на конспирацию, я выкатилась из-под кровати и торопливо поднялась на ноги. Карлан был гениальным человеком, не магом, но искусным отравителем. Больше всего на свете он желал уравнять магов с обычными людьми. И на пути достижения этого равенства не пожалел даже собственного племянника, коему не повезло родиться одаренным и попасть под опеку дядюшки. Впрочем, парень тоже сумел прославиться. Слабый маг, он желал выбраться из ставшего ему тюрьмой родового поместья. И смог. Не в силах противостоять дяде, проклиная собственный дар, он избавился от силы, передав ее своему собственному дяде. Едва ли последний был счастлив. Он в тот момент как раз доказывал соратникам безопасность своего открытия для обычных людей. Но от карающей длани богов так просто не уйти, а жалоб на Карлана успела накопиться. В общем, как и положено близким людям, умерли дядя и племянник в один день. Карлан на банкете. Боги решили прибавить дяденьке сил, чтобы уж наверняка сработало, а племянник едва выполз за ворота. Мы с магистром в кровной связи не состояли. Да и оба обладали силой. Поэтому, замерев над лже-Жаном, иллюзия которого начала разрушаться, я хаотично вспоминала, как можно избавить мага от силы надежно, быстро и без последствий для себя. Все же альтруистом я не была. Смерть в отсвете лет ради неизвестного кого мне претила. «Уходи», — сквозь зубы процедил магистр. «Ого», — многозначительно откликнулась я. «Боги, ну вот что прикажете делать?» Паркет предательски блеснул, мое отражение пошло рябью, превращая привычные черты в тоже привычные, но не сулящие ничего хорошего для холостого статуса мага. Маленькую рожицу Мамарии исказила довольная гримаса. «Вот так, значит?» Я поморщилась и еще раз взглянула на магистра, на лбу которого выступили уже ничем не прикрытые капли пота. «Магистр, а вы богаты?» — хмуро уточнила я. «Мало ли, спасти не удастся». «Не... жалуюсь». «А жена ты?» Магистр закатил глаза, то ли от неуместности вопроса, то ли ему просто плохо стало. «Нет». «Уже почти да», — мученически заявила я и села на край кровати. «Как насчет поделиться силой с будущей женой? А, впрочем, выбора у вас все равно нет». Я вздохнула и резко провела сформировавшимся в руке воздушным ножом по запястью. Хлынула теплая кровь. Закапала слегка на простынь и попала в рану умирающего мага. Да уж, не так я свадьбу представляла. «Благослови, Мамари, раз уж все равно тут ошиваешься». Рожица на паркете скривилась, но по нашим запястьям пробежали искры, залечивая разрезы и расцвечивая брачным узором. Большим и красивым, чтоб ее демоны драли. Сколько ж придется потратить, чтоб свести. «Супруг, отдай долг». Хрипло напомнила я и, пользуясь сформировавшейся связью, ополовинила резервы мужа. «Не жадничай», — заявила я и хапнула еще. Мужчина на кровати застонал. То ли от благодарности, то ли от моей наглости. «Так не пойдет. «Мамари, он долги не отдает. Мне весь его дар нужен. И раз ты так ему благоволишь, что на подлог пошла, женив нас в обход желания супруга, давай, помогай, ради твоего желания стараюсь». «Вдовами уже не ты заведуешь. Да и состояние у него, сказал, неплохое. Лакомый кусочек для карата, не находишь?» Мне ему помол... Договорить мне не дали, обрушив на неподготовленную мою головушку такой поток чистой силы, что я рухнула прямо на новоиспеченного супруга. Перед глазами, нет, не потемнело. Взорвалось солнце, да не один раз. Кажется, я ослепла, не в силах отвести взгляд. Увы, едва ли это бы помогло. И боль. Боль пронзила каждую клеточку многострадального тела, отдувавшегося за тщеславие хозяйки. Не из гуманизма же мы грабанули магистра на всю его силу, так ведь? Узнают, засмеют. Я глухо застонала, закусывая чужую рубашку и впиваясь ногтями в покрывало. «Потерпи еще немного», — донеслось сквозь мои стоны. «Пара минут, и ты адаптируешься». Я промолчала, закусывая своеобразный кляп, чтобы не орать на весь дом. Итак, времени в обрез. Слуги здесь пусть и не расторопны, как у Розетти, но совсем от обязанностей не бегают. С трудом рожав пальцы, я скатилась с мага, практически удачно встав на ноги. Пол при этом нехорошо приблизился, но это мелочи. Магистр, сориентировавшийся быстрее, успел перехватить меня в паре сантиметров от паркета. «Лучше?» — тихо осведомился он, придерживая меня за талию. «Если бы...» Выдохнула я, пытаясь сосредоточиться и разогнать рябь перед глазами. «Но надо, значит, вздрогнули и сделали. Пора убираться отсюда». «Создашь иллюзию?» — уточнил собеседник. Я посмотрела на него, как на не слишком умного человека. «Ага, иллюзию ему на коленке. Овечный щит Альфрама. Он не желает?» «Вероятно, нет», — хмыкнул он. «Вы очень догадливы», — прошипела я, прикладывая ладонь ко лбу и констатируя повышение температуры. «Постэффекты при передаче силы длятся до пары месяцев, но чем дольше, тем проще их терпеть». «Большой опыт», — съехидничала я, пытаясь хоть так отвлечься от неприятных ощущений. «Не маленький», — хмыкнул мужчина, а я, наконец, смогла выцепить из сверкающей ряби дверь. «Не вырывайся, проблема с координацией – один из основных», – сообщили мне, а после подхватили на руки и понесли. Не хотелось бы, чтобы моя новоявленная жена упала с лестницы и навсегда лишила меня дара. «Как накладывается стазис, знаешь?» – я кивнула. «Тогда готовь его. Пускать будешь по команде», – распорядился мужчина и совсем уж по-варварски перекинул мое бренное тело через плечо. «Как мешок картошки. Развод. Определенно развод». Выбраться из поместья в отсутствии хозяев оказалось не слишком тяжело. Вспыхнувший в одной из комнат, не будем уточнять, в какой именно, пожар отвлек внимание на себя, а ребята Краса удивительным образом оказались где-то заняты. На мгновение мне даже стало их жаль, но лишь на мгновение. Профессии у нас были одинаково опасны и требовали вдумчивого выбора. Заказчика и путей отхода. И по-хорошему, у моих коллег должен был иметься план на случай предательства нанимателя. Не зря во всех типовых договорах отдельно оговаривался вариант об отказе от обязательств по причине подлой натуры заказчика. За спиной громыхнуло. Не иначе обрушилась крыша. Приближающийся лязг, а также скрип заржавевших рессор оповестили, что по протаренной дорожке, подальше от поместья, двинулся не самый новый экипаж. Речь в лучших традициях дешевого кабака изящно продемонстрировала, кому выпала роль тягловой силы. Плохо Маджери работает, неаккуратно, либо слишком хорошо, но не на герцога. Последняя мысль мелькнула у меня не впервые. «Пропустим страждущих», — прошипела я. Быстро поняв, что положение мешка не предел моих мечтаний, я приняла некоторые не слишком гигиеничные меры, чтобы перебраться на спину бывшему магу, и теперь держалась практически самостоятельно. Впрочем, норм приличия мы не нарушали. Муж имел моральное право придерживать супругу за бедра в процессе таскания оной на спине. По весьма понятным причинам сесть в прямом смысле новоявленному мужу на шею не представлялось возможным. «Всё для вас, миледи», — хмыкнул магистр, сходя с дорожки. «Мне пришлось пригнуться, чтобы разросшийся без контрабандистов лес не лишил меня глаз». Мимо на всей доступной людям скорости пронеслась запряженная четверкой красовцев карета. Судя по отсутствию среди тягловой силы самого краса, он пребывал либо без сил, либо без жизни. Но ставить на последнее я бы не рискнула. Проигравшие ставки не возвращались, а денежки и мне лишними не будут. «Как думаете?» — задумчиво начала я. «Отсюда нас Дайрен подхватит?» «Не стоит сомневаться в силах его светлости». «И то верно». «Сомневающиеся долго не живут», — пробормотала я себе под нос и, обхватив собеседника покрепче, выдохнула. «Танис Эртон Дайрин Ларге. Не знаю, сидел ли граф в засаде, но нас буквально втащило в переход. Правда, желание шефа увидеть нерадивых подчиненных было настолько сильным, что на ковер перед ним мы не вышли, а выпали». «Живая», — с облегчением выдохнули у меня над головой. Я хмыкнула и попыталась выбраться из-под свалившегося на меня мага. Все же делить одиночные порталы на двоих — удовольствие ниже среднего. «И пинается», — чересчур бодро для бывшего умирающего ответил маг, скатываясь с меня и занимая вертикальное положение. Меня поднимать меж тем он не стал, предатель. Впрочем, его произвол быстро исправили. Любимый бывший шеф, особенно когда пахнет вкусно и на ручки берет, наклонился и сам поднял меня. Аккуратно придержал, давая время привыкнуть к вертикальному положению. «Не отпускай», — посоветовал бывший маг. «Она силы хватанула. А как это влияет, сам знаешь. Докладывай», — распорядился Дайрен, обнимая меня за талию. И отчего-то так хорошо стало, словно и не было кошмарного дня с прятками и вампиризмом. Перед глазами поплыло, как перед обмороком или наведенным сном. «А вот нетушки». Злобно зыркнув, я прикусила губу, снимая наваждение проверенным дедовским способом. По подбородку потекло. «Зачем?» — устало осведомился мужчина. Одна рука разжалась, но практически тут же появилась в поле моего зрения с зажатым носовым платком. «Я бы залечил, но пока лучше воздержаться от применения к тебе магии. Даже перенос был не лучшим решением. Мне пришлось пешком идти». Со второй попытки, перехватив платок, заспорила я. «Позже обсудим», — отмахнулся Дайрен. «Шейрин», — требовательно обратился к Жану граф. Внимательно наблюдавший за нами маг хмыкнул. «Ты лапаешь мою жену», — ехидно заметил магистр и посерьезнев добавил. Маджери ведет свою игру. В распоряжении герцога нет императорской крови. Но сообщать ему об этом Арьяс не стал. Зато использовал на мне зелье Карлана. Предлагать противоядие не стал и условий не выдвигал. Так что я должен быть благодарен твоей подопечной за решительные матримониальные действия. Забрала всю мою силу и куда только влезла столько. «Мамари, благодарите», — скривилась я, уязвленная не слишком лестным отзывом. «Злопамятная стерва. А на мне и так прегрешений больше, чем даров на день восшествия. Граф, не окажете услугу?» Дайрен помрачнел и отрицательно качнул головой. «Браки, заключенные при посредничестве богов, расторгаются ими же. То есть просто подать заявление не выйдет?» — уточнила я, размышляя, не сделаться ли вдовой. «Профиль, конечно, не мой, но как аргумент должен прокатить. Не станет же Мамари упираться, если на кону будет жизнь ее подшефного». Я с подозрением уставилась на бывшего мага. Или женатый он больше не представляет ценности для богини, рушащей жизни приятным и не очень способом. «Мы решим эту проблему», — пообещал любимый шеф. «Что-нибудь еще прояснилось? Кроме Арьяса ничего нового. Он в состоянии создать нам проблемы?» «Да», — кратко ответил Дайрен. «Свяжись с Тарлином и предупреди Салжара. Жду обоих через 5 минут на нижнем уровне. И покажись Аскелиру. Он сейчас во дворце, ужинает с его величеством. После Карлана бывают последствия». «Сам знаю», — поморщился бывший маг и подмигнул мне. «Не прощаюсь, малышка. Нам предстоит еще много совместной работы». «Иди», — поторопил обнаглевшего недомага шеф. Я медленно выдохнула, успокаиваясь. Гнев не приводит ни к чему хорошему, как и желание избежать лишних трупов. Говорили мне умные люди, погубит меня моя доброта и хорошая репутация. Райт и тот успел где-то подмочить. Шейрин хмыкнул и, помахав на прощание рукой, спиной вперед покинул комнату. «Это он правильно. Поворачиваться к нашему брату тылом не стоит. А сил на щиты и защиту от мелких пакостей у него не осталось. Вся моя теперь». Стоило посторонним оставить нас наедине, Дайрен крепче прижал меня к себе. Я попыталась пнуть его, намекая, что границы нужно соблюдать, но была вынуждена капитулировать, услышав просительное. «Постой так еще немного». «Это неудобно», — заметила я. «И помолчи», — дополнил свое пожелание самый невозможный мужчина. Оскорбленная в лучших чувствах, я брыкнулась. Он себе такого не позволял, даже когда мы по Розару гуляли под луной. Тогда он был мил и вежлив, хоть и пытался потронивать над моей не слишком удачной для свиданий ролью. Ныне же вовсю злоупотреблял служебным положением и моим состоянием. «Подам жалобу императору», — пригрозила я. «Пусть рассмотрит поведение своего служащего и укажет на недопустимость приставаний к подследственным и осужденным. Ты не относишься ни к одной из категорий», — усмехнулся Дайрен, щекоча мне ухо теплым дыханием. «А иметь близкие отношения с иностранными гражданами, вхожими в верха, весьма предусмотрительно с моей стороны». «С вашей стороны весьма предосудительно тратить время на флирт, когда ваш же секретарь пытается провернуть неизвестно что за вашей спиной, которую вы сейчас оставили без прикрытия», — заметила я. «К тому же приставать к чужой жене претит вашему воспитанию и убеждениям». «Ты получишь развод», — пообещал мне бывший шеф. «Судя по тону, в самое ближайшее время». «Нужен ли он мне?» Из духа противоречия фыркнула я. «Наследство после развода не причитается. Даже не пытайся». Меня развернули и погрозили пальцем. «И так из-за тебя Маджери перешел на темную сторону». «Не доказано. К тому же мы с вами практически не общались, в то время как, будучи вашим секретарем, он ежедневно находился с вами в тесном контакте. Поэтому целесообразнее винить вас, чем меня. К тому же, сами посудите, именно вокруг вас происходит больше всего преступлений. Не карма ли это?» «Работа», — убежденно отрезал Дайрен. Его взгляд скользнул на часы. Придворные уже начали собираться. «Могу посидеть здесь?» — предложила, пока в голову его светлости не пришло ничего более экстравагантного. «Стол уцелеет». Он недоверчиво вздернул брови. Еще бы добиться от меня гарантий. Этого без контракта никто не ожидал. По крайней мере, если он и падёт, то не от моей руки», — уточнила я и заметила, как дрогнули сжатые губы собеседника. Я бы с удовольствием составила компанию или влезла в бальный зал через окно. Но сейчас немного не в состоянии, поэтому не были бы вы столь любезны». Я печально вздохнула и просительно взглянула на собеседника, а после на диван. Последний оказался на редкость мягким, не чета тем, что имелись в управлении. Впрочем, там и функции у рядовой мебели были иные. Даже сотрудники не рисковали без необходимости и мягкой подушечки садиться на стёсанные сотнями гостей сиденья. Впрочем, всегда можно воспользоваться ковром, если иметь хоть грамм фантазии. В конце концов, если бы ковер не отличался чистотой, его никто не стелил бы в кабинете у начальства. Дайрин уходил медленно. То и дело косился в мою сторону, но я продолжала лежать на диване, изучая потолок. Ничего нового. Белый, с лепниной, ни пятнышка копоти. Убирались во дворце не в пример лучше, чем в управлении или в доме Дайрина. Впрочем, если бы император появлялся в собственном доме так же редко, как его подчиненный, во время моего проживания там, словно нарочно у шефа находились дела, требовавшие его присутствия где угодно, лишь бы не дома. Знал бы он, как подобное пренебрежение меня бесило, даже больше, чем намеки на спальню. Спохватившись, что давно не слышу чужого дыхания, я резко села. Черные мушки радостно бросились ко мне, но были остановлены простейшими целительскими чарами. Простейшими они, правда, были лишь для магов с колоссальным резервом. Но как не злоупотребить, если нашлось чем? Довольно потирая ручки, я поднялась на ноги, с досадой осознавая, что и Дарин, и сам Шейрин могли подсказать, как улучшить мое самочувствие, но не пожелали этого делать. Неужели всерьез думали, что какая-то рассинхронизация конечностей сможет заставить меня не лезть на рожон или на худой конец в первые ряды зрителей? Нет уж, не для того я зубы на Маджере точила, как чувствовала, что рыльце у него не только в юношеской щетине. Поддельный, как мне казалось теперь. Недаром главный подпольный зельевар столицы так усмехался, глядя на мое вытянувшееся лицо. А вытянулось оно не просто так. Узрев под колбой с зельем прелести пуберанта пометку «Хит продаж», я чуть не задохнулась сначала от смеха. А после от осознания, сколько в столице извращенцев, скучающих по прыщам, тонкой неравномерной щетинке и прыгающему настроению, чтоб Кларстон на товар «Хит» повесил. Впрочем, если зелье закупало одно заинтересованное лицо, не обделённое возможностями, это что же получается? Прыщавый и писклявый Арьяс, вовсе не прыщавый и не писклявый? Нехорошо, половина моих придирок мимо. А чтобы новые придумать, надо его хотя бы увидеть в истинном обличии. А что для этого нужно? Я облизнула пересохшие губы. Надеюсь, лорд Аскелир занят и вообще не злопамятен. Хотя кого я обманываю?